Глава 47. Качать извилину. Стоим, хлопаем глазами, честно и невинно глядя в глаза бесу. «Что вы тут делали?» «Подозрительно». «Тренировались». «А где Май?» «Мы его убили, расчленили и съели», — поджимает губы Яша, фыркаем от смеха. Май выбегает из душевой в моей форме. «Здравствуйте, Беса Давидович». Встает в ряд четвертым. «А какого хрена мы в ряд-то построились?» Мысленно изображая фейспалм, словно приготовились лелея тренера отхватывать. Вот это палево, как малолетки прям палимся. «Где накосячили?» — хмурит брови бес. Молча сглатываю ком в горле. Пацаны тоже молчат, и это тоже палево. «Бес, там менты!» — заглядывает охранник. «Выйди!» «Да мать вашу!» — психует бес на нас. «В планку упали?» Послушно падаем в планку, переглядываемся. «Понеслось!» Цедит Мар. Дверь открыта, затихаем, прислушиваясь к разговорам там. Слышим невнятные обрывки. Скрылись в направлении вашей школы, охрана утверждает, подготовленные спортсмены. 4 человека. Менты заходят вместе с бесом в зал. Это старшая группа, в соседнем зале дзюдоисты, средняя группа. Еще сейчас в школе девочки-рукопашницы, старшая группа. Их, я надеюсь, досматривать не будете? Девочек нет. Поднимаемся на ноги. «Во сколько зашли в школу? Когда и насколько покидали школу? Кулаки к осмотру?» «Бесу Давидович, да мы не выходили никуда, пусть по камерам посмотрят», — дергаю бровью. «Обязательно посмотрим. А это что у тебя?» — кивает мент на расцарапанную костяшку. В экран в тачке кулаком въехал. «Зачем?» Девчонка взбесила, пожимая плечами. «Хм», — рассматривает внимательнее. «Ну, видно же, что порезано, а не сбито». Закатываю я глаза. «Забери его на всякий», — кивает второму. «Нет», — качает головой бес. «Никуда я своих пацанов не отдам. Доказывайте правонарушение. Не имеете права со школы забирать. Иначе сейчас адвокаты приедут». «Так, может, они выходили со школы?» «Доказывайте, пожалуйста. Камеры в вашем распоряжении». «А в спортзале есть камера?» «Нет». «Так, может, они через окна?» Бес смотрит на Фрамугу. Ту единственную, что открывалась. Там отломана ручка. Окна у нас здесь не открываются, только кондиционер работает. Мы ж проверим. Это ваша работа, пожалуйста. Менты проверяют окна. Бес как айсберг. Непоколебимый сейчас расколет к херам наш Титаник, как только менты уедут. Но они мурыжат нас еще долго. Мы показываем одежду, костюмы и куртки. Одежда у всех спортивная, фирмовая и яркая. Они просматривают камеры. Потом уходят к дзюдоистам. «В планку упали?» Тяжело смотрит на нас бес. Уходит за ними. Тихо переговариваемся сквозь сжатые от напряжения зубы. «Пронесло?» «Хрен знает». «Вазелинчику зря не купили». Через некоторое время возвращается бес. Молча берет бамбуковую палку. Перебирая пальцами, прокручивает в руке. «И кто массовик-затейник?» «Я». Встает рядом, втыкает мне палку под лопатку, давит вниз. «Ай-яй-яй-яй!» Падаю на подкосившихся руках. «Гопники!» «Вернулся в планку!» «Ну ты-то, Янг!» Роняет его следом. «Ой!» Шипит он, падая мордой в мат. «Какого черта в этот гоп-налёт подвязался?» «Так было надо, Беса Давидович!» «Бэтмены, значит, да?» Прилетает Яшину, и он тоже ловит мат. «Ну рассказывай, Бэтмен, где ты облажался?» «Должен был братишку тормознуть. Смотри-ка, умный. Вернуться в планку, встать на пальце». Встает в упор на пальце. «Остальным особое приглашение?» Меняем дружно упор с ладони на пальце. «Так отчего не тормознул Бэтмен?» «Потому что по справедливости уроду прилетело», — цедит сквозь зубы Яшин. «Так, ладно, про умного отменяется. Тарханов». «Ай, ай!» «Так что, Тарханов, где вы облажались?» «Подставились, школу подставили, но бес, они не докажут». «Не докажут, но вы понимаете, дураки, что могут на мелких отыграться? Ведь если вы прессанули человека по беспределу, это значит только одно, что он откровенный отморозок. А если он отморозок и точно знает, кто его прессанул, то ответка прилетит по самым уязвимым». «Извините, Беса Давидович, бубним мы. Мы мелких прикроем». «Идиоты, это же всех надо прикрывать, всех, всю Спарту». «На стенку! Уголок держим! Энергии у вас много к херню творить! Так что, Шмелёв, какие у тебя сейчас предложения?» «Старших просить вписаться. Выдавливаю из себя. Класс. И вот уже накосячив, мы пришли к единственно верному решению. У вас извилина мозговая через жопу, наверное, идет, да? Будем ее сейчас качать. Приседаем». «Сколько?» «Пока извилина не откажет». «Мля». Умотав нас до судорог в мышцах, рассматривает, как тяжело дыша, мы валяемся на матах. «Так, ладно, теперь о делах. Что у тебя случилось, Шмелёв?» Задыхаясь и хрипя, рассказываю про майора, про Лизу, суть конфликта. «В девушке уверен, что не врет, Шмелёв? Ситуация-то такая. Она тебе могла под нужным соусом подать». «Уверен. Она мне и не сказала, если что. Побоялась, что влезу». «А кто сказал? Ты уверен в человеке?» «Братишка сказал», бросая взгляд на Янга. «Уверен». «Ладно, ползите по домам. Я людям позвоню, но...» «Вы мне отрабатываете теперь трудовую повинность до самого Нового года. По 3 часа вечером в свободное время». Чего делать надо? Будете мне всю общагу штукатурить. Физический труд тоже неплохо качает извилину. Завтра и приступайте. Свободны». «Мы свободны, но продолжаем валяться дальше». «А что такое штукатурить?» – тяжело дышит Май. Устал ржом. «Не могу встать, икру сводит», – жалуюсь я. «И пальцы». «А у меня вообще задницу», – хнычет Яшин. «Ну, будет красивая, как у Яськи. У меня и так красивая. А у меня вообще все свело. Лан, братишки, ползем в душ, извилину отмывать».